Глава 6. Хотя корпус санатория с уютным генеральским номером в нем уже был рядом, однако входить на его территорию Хейди не торопилась. Усевшись на один из валунов у края речного обрыва, она забросила ногу на ногу и, обхватив руками колено, долго раскачивалась, словно в кресле качалки. «И все же, как умело и напористо она тебя допрашивала!» — вернулся генерал к недавнему разговору с женщиной, которую все еще не мог заставить называть себя невестой. «А что ты хочешь от нее, вдова эсэсовца?» — с нескрываемой неприязнью следил Власов за раскованным поведением германки. «У них это в крови. Впрочем, на фронте, на том советском фронте, твоих солдат уже успели назвать власовцами». Неожиданно осадил сам себя. «И произносят в Красной армии кличку «Власовец» с тем же презрением, что и эсэсовец». «Вы не правы, мой генерал генералов», — и в этот раз попыталась прочитать его мысли Хейди, но крайне неудачно. «Не надо торопиться». «С чем?» — раздраженно поинтересовался Власов. «Я медик, а не палач, Андре. Можете быть уверены, что если с этой женщиной, Марией Вороновой, что-либо произойдет или уже произошло, то моего участия в этом нет. А Марии Вороновой, о штабной поварихе и наших с ней блужданиях волховскими лесами уже все сказано», — постепенно проявлялся у генерал-полковника истинный командирский голос. «Зачем к этому возвращаться на рысях?» «Дело вот в чем. Я действительно разыскала эту женщину, но после нашей короткой встречи с ней...» «Так вы с ней встречались?» «Разве я не сказала об этом? Странно. Может, вы невнимательно слушали, потому что были слишком возбуждены? Впрочем, это уже не важно. Наша первая встреча длилась всего 2-3 минуты в присутствии офицера СД. Мы даже ни о чем не успели поговорить. Да, по-моему, Воронова даже не успела понять, кто я такая. На все мои вопросы она отвечала вопросом: кто вы такая, кто вас ко мне прислал? И поскольку я затруднялась с объяснениями, то она отказалась от беседы со мной». «Наверное, она все же поняла, кто вы». «Или кто-то из офицеров подсказал. Как бы там ни было, а сразу же после нашей встречи Марию куда-то перевели. По слухам, ее перебросили в Восточную Пруссию, то ли в лагерь, то ли в разведшколу. Очевидно, командование не хотело, чтобы вы встречались с ней, Андре». «Боялась, что это осложнит наши с вами отношения». «Вот об этом я не подумала». «Подумали, Хейди, подумали. Однако не будем об этом. Итак, что происходило дальше?» «Я попросила своих надежных людей отыскать ее еще раз, но сделать это очень деликатно. Могу сказать, что заниматься поисками будут друзья моего брата, которые предупреждены и понимают ситуацию». «Зря вы все это затеяли, зря!» — нервно прошелся Власов по самому краю осыпи. Это было настолько опасно, что в какое-то мгновение Хейди приподнялась от напряжения и проследила, как беспечно он марширует по краю гибели. «До сих пор я ничего не делала зря», — парировала Хейди. «Для этого я слишком прагматична». «Зачем вам это понадобилось, в стремени да на рысях?» «Только для того, чтобы вы опять могли встретиться с ней, Андре». «Я? Может быть, вы? Ведь это для вас важно допросить ее, точно так же, как только что допрашивали меня. Я не настолько безумна, чтобы заставлять вашу окопную жену подтверждать то, в чем и так не сомневаюсь». «Но зачем-то же она понадобилась вам?» — все еще нервничал Власов, продолжая сновать по краю гибели. «Нет уж, увольте, генерал генералов. Я принципиально не пожелаю встретиться с этой вашей фрейлин Форонофой. Как только ее обнаружат, я добьюсь того, чтобы доставили сюда или в ту местность, в которой будете находиться вы, и дадут возможность провести с ней как минимум 2 часа. Если очень пожелаете, то и сутки. Но только если очень», — убийственно улыбнулась Хейди, — «пожелаете». «Я не просил вас организовывать эту встречу». «Только потому, что не настолько глупы, чтобы приставать ко мне с подобными просьбами. К тому же, насколько мне известно, не склонны к самоубийству». «Почему это вы решили, что не склонен?» Пошарил по карманам в поисках зажигалки. Хейди вновь иронично взглянула на Власова и отвернулась, нацелив взгляд куда-то в долину. «Уже объясняла, почему. Проанализировала все те возможности и ситуации, пребывая в которых всякий уважающий себя генерал вермахта неминуемо воспользовался бы личным оружием». «Не так уж много их воспользовалось, судя по тому, сколько оказалось в плену», — огрызнулся Власов, хотя и понимал, что это недостойно генерала. «Я подчеркнула, уважающий себя», — спокойно уточнила СС-вдова. «Ведь воспользовался же личным оружием мой муж», — продолжала хладнокровно мстить Андрею, «предпочтя позору плена благородную смерть». «Ну, знаете», — поиграл желваками Власов. Последнее замечание СС-вдовы он воспринял так, как воспринял бы на его месте любой другой генерал любой армии мира, как пощечину посреди бала. «И я перешел на сторону Германии, чтобы сражаться за освобождение своей родины. Пустить себе пулю в лоб я всегда успею». «За освобождение?» — уже откровенно издевалась над ним Хейди. «Как мило! Не забудьте сообщить об этом фюреру, если только он снизойдет до встречи с вами. Он будет счастлив узнать, ради чего, по вашему мнению, на Восточном фронте гибнут лучшие его дивизии». «Ну и нажил же ты себе врага», — ужаснулся Власов, понимая, что конфликт зашел слишком далеко. «Уж с кем, а с этой женщиной, у ног которой весь лечащийся генералитет СС, надо быть поосторожней. Если моя встреча с фюрером состоится, я скажу ему то же самое, что сказал вам. И потом, я не уверен, что вы действительно перешли на сторону Германии. Впрочем, я увлеклась», — неожиданно прервала она монолог в самом устрашающем месте. «Вернемся к Марии Форенофой». Когда Хейди волновалась, русский звук давался ей с особым трудом. «И к вам! Согласитесь, у вас богатый опыт в общении с женщинами», — уже более мягко заметила Хейди, рассчитывая, что замечание относительно женщин ранит самолюбие генерала генералов не столь больно, как выпад относительно личного оружия. «У вас ведь было две жены. Одна из них имеет от вас двух сыновей и является моим коллегой, военным врачом». «Разведка поработала основательно, в стремени да на рысях». «Да вы же сами рассказали об этом!» — возмущенно изумилась Хейди. «По-моему, на первом же допросе». «Ну, может быть, на втором. Я всего лишь воспользовалась данными официального досье генерала Власова, сведения из которого мне любезно предоставили, зная, что никакие ваши особые военные тайны меня не интригуют». «У меня действительно было две жены. До сих пор меня удивляло. Почему вы не спрашивали о моей оставшейся там, в России, жене? Думал, что вас это попросту не интересует». «Зачем? Все равно вы ведь не сказали бы правды. А если и сказали бы, то не всю». «Но, оказывается, я и так все знала», — помогла ему выразить свое огорчение Хейди. «Как знаю и то, что эта фрейлин Форенофа была не просто вашей третьей женой, а, как это у вас там называлось, поход на полевой генеральской попенкой». «Вот именно, попенкой», — грустно улыбнулся Власов, доставая портсигар. «Знал бы он, что Хейди тянет его в горы на эту святую красоту ради такого допроса, он, конечно же, попытался бы сбежать в Добендорф еще вчера. Но кто бы мог предположить, что эта красавица окажется похлеще целого штата присматривающих за ним гестаповцев и эсэсовцев?» «Вы и сейчас говорите не всю правду. С Форенофой вы были знакомы давно. Это подтвердили пленные солдаты вашей бывшей армии. И в плен решили сдаваться вместе с ней, чтобы и спасти ее, и затем уже здесь, в плену, как только это будет позволено, жениться на ней». «Чепуха все это», — морщась покачал генерал Власов. «Не собирался я на ней жениться. Ни здесь, ни там. Вообще нигде и никогда». «Что еще предстоит доказать, мой генерал генералов?» — мстительно улыбнулась Хейди. «Вам будет предоставлена такая возможность». Власов так и не закурил. Измяв и выбросив папиросу, Генерал несколько раз прошелся мимо кострища, и Хейди казалось, что он вот-вот скажет ей что-то очень резкое и оставит ее здесь одну. Но вместо этого Андрей уселся на один из валунов и, обхватив голову руками, впал в забытье. «Наполеон перед Ватерло!» — с ироничной жалостью к нему прокомментировала Хейди. Налетевший ветер ерошил ее волосы, превращая голову в воронье гнездо. «Он, видите ли, решается!» «Почему не после? Так будет точнее!» «Лучше скажите, что будем делать?» — уже совершенно миролюбиво произнесла Хейди. «Как что делать? Спускаться? Туда, вниз, к корпусу санатория?» «Что-то не похоже, чтобы вы рвались туда!» — первой поднялась Хейди. «Куда?» «На встречу с вашей Форнофой!» «Стоп, стоп! Не нравится мне весь этот разговор. Она что, уже здесь?» «Вполне возможно. Я специально увела вас из санатория и морочу вам голову, ожидая, когда ее доставят». «Позвольте, но ведь несколько минут назад вы говорили, что ее еще только разыскивают». «Проверяла вашу реакцию. Весь этот разговор в горах — одна сплошная проверка на реакцию. Неужели вы до сих пор не поняли этого? На нервы и реакцию». В ту же минуту из долины, которая подходила к строениям санатория, донеслись звуки автомобильного мотора. «Судя по всему, это везут вашу папфенку Форонову», — молвила Хейди, проследив, как легковая машина скрылась по ту сторону здания, где обычно останавливался весь тот транспорт, которым прибывали отдыхающие. Вышел ли кто-либо из нее? Этого Хейди и Власов видеть не могли. «Вот теперь нам уже действительно пора возвращаться в санаторий», сказала Хейди, решительно направляясь к тропе, ведущей к главному корпусу. «Встретитесь со своей Форонофой, побудьте с ней, посоветуйтесь, а потом уже будем окончательно решать». «Странная вы, папфенка», мрачно и почти оскорбленно ухмыльнулся Власов. «Какого дьявола вы заварили всю эту бурду, да еще после помолвки? Ведь можно было выяснить все это до нее, в стремени да на рысях». «Какой смысл выяснять? Ведь до последнего дня у меня не было уверенности, что вы всерьез намерены жениться на мне. Вот теперь, когда вы официально объявили об этом, можно и столь же официально проверить искренность ваших намерений». «А если я предпочту остаться со своей папфенкой Форновой?» — спросил Андрей, тоже поднимаясь. «Что тогда вы скажете своим Биленбергам, происходящим от грюнвальдских рыцарей?» С минуту Хейди молча ступала по тропинке впереди него. Казалось, она занята только тем, чтобы повнимательнее смотреть себе под ноги, и вообще передвигалась с такой роковой нерешительностью, словно пребывала на заминированном поле. «Тогда я, очевидно, буду чувствовать себя столь же неловко, как вы сейчас. С той только разницей, что судьей вашей неловкостью являюсь я одна, а судьей моей окажется добрая половина командного состава войск СС, всех, кто знал и знает меня, моего мужа, весь наш род». Власов уважительно и в то же время виновато помолчал. Это он, для германцев, человек без рода племени, мог не волноваться за свою репутацию несостоявшегося жениха. У Хейди все выглядело намного сложнее. «Ладно, не волнуйтесь, ничего этого не произойдет. Только прошу вас, не сводите вы меня сейчас с этой папфенкой. И вообще, оставьте ее в покое. Не ставьте под удар наше с вами будущее». «А почему вы решили, мой генерал генералов, что я так быстро и так безвольно отступлюсь от вас?» — оглянулась Хейди настолько резко, что Власов чуть было не столкнулся с ней. «Почему вы решили, что я отступлюсь, даже если бы ваш выбор падал не на меня? Недооцениваете вы моей хватки, генерал Власов?»